Так больше жить нельзя. Это не жизнь, а каторга. Хуже. Это хождение преподобной Феодоры по мукам. Хуже. Он снял с правой ноги стоптанный сапожишко и осмотрел ступню. Так и есть. Большой палец посинел и вспух. Руки тоже поцарапаны и рассечена бровь. Он размотал веревку, служившую ему поясом, швырнул ее под кровать, сорвал с плеч дырявую бабью коцовейку и долго шагал взад-вперед в одном сапоге, припадая на больную ногу. «Ха, транспорт! Вози им песок из карьера! Балласт!» — бубнил он, тараща озлобленные мутные глаза. «А зимой дрова заготовляй на железку! Для общественных портомоин проруби долби, окопы рой! Тьфу! Черт бы их драл!» Петр Иванович остановился и так свирепо потряс кулаками, что рыжие длинные космы его заплясали по острым плечам. В эту минуту, взлохмаченный, дикий, грязный, он напоминал допившегося до чертиков дьякона. В изнеможении он повалился на кровать и сердито запыхтел. И завтра, и послезавтра все то же, то же. Может быть, еще 10 лет такую волынку тянуть придется. Это с больным-то сердцем. Но настроение его вдруг резко изменилось. По испитому длинному лицу проползла улыбка. Большой кадык на хрящеватом горле судорожно запрыгал, фиолетовый нос весь наморщился, засвистел и затрясся в смехе. «Гениально! Гениально!» – радостно воскликнул Петр Иванович и ударил себя ладонью в лоб. Отворилась дверь. Петр Иванович поспешно придал лицу вид безвинно пострадавшей жертвы и закрыл глаза. «Петруша, что ж ты, голубчик, развалился-то?» Чуть гнусавя сказала Фелицата Николаевна и стала разматывать с головы шаль. «Хотя бы рассаду полил, ведь завтра некогда, завтра ты назначен на заготовку шпал, милицейский с бумажкой приходил». «Не пойду», — равнодушно сказал Петр Иванович и густо, но без всякого выражения сплюнул. «Я бывший соборный регент, а не батрак. К черту! Я им больше не слуга. Арестант я, что ли?» Треугольное личико миниатюрной Фелицаты Николаевны побелело. «Да никак ты рехнулся, Петруша! Да ведь по нынешним временам за это могут расстрелять!» «Как это меня могут расстрелять, раз я умру?» — загробным голосом проговорил Петр Иванович. Жена испуганно задвигала бровями. «Как, Петрушенька, умрешь?» «А очень просто. Вот вытяну ноги и умру. Вон какие перебои в сердце!» Фелицата Николаевна уронила на пол шаль и криво опустилась на стул. «Нет, довольно!» — вскричал Петр Иванович басом и так свирепо шевельнулся, что кровать заскрипела под ним, как карастель. «Вместо того, чтобы так мучиться, Фелицата Николаевна, лучше раз навсегда покончить все расчеты с жизнью». Обомлевшая женщина метнулась взглядом по широкому ножу, по веревке, по здоровенному крючку, где висела лампа-молния, и враз замелькали перед ней хрипящие призраки. «Ты не имеешь права умирать! Ты не смеешь руку на себя накладывать!» И лицо ее перекосилось от ужаса. «Очень любопытно, черт возьми!» — едва сдерживая смех, подумал Петр Иванович. Но ему стало жаль жену, и он сказал: «Дурочка, Фелицат Николаевна, я ж пошутил. Я умру не по-настоящему. Смерть Тарелкина-то смотрели? Пьесу-то помнишь? Недаром и фамилия у меня такая же. Тарелкин». Фелицата Николаевна сидела с разинутым ртом и ничего не понимала.